Глава 17. Воскресенье. Первая половина дня. Москва. Первая. Можете сами у Володи спросить, не собирались мы его убивать, и в уме такого не было. Петюнчик смотрел на кислое лицо своего самого надежного охранника, да и вообще единственного верного здесь в Москве человека, и думал о том, что теперь уже не важно, собирались или не собирались. Теперь важно, что Иванов мертв, и так или иначе дорожка в конце концов выведется скорее непосредственно на него самого. С подобным итогом этой злополучной Сашкиной встречи одноклассников Петюнчик никак согласиться не мог. Он планировал покинуть Россию тихо, без скандалов и уж, конечно, безо всякой этой грязи, связанной сначала с Сашкиным убийством, а потом вот с идиотской смертью Иванова. Как он объяснит все это Элизабет? Будет лучше, если она уедет отсюда, так ничего про Иванова и не узнав. Сколько там осталось до отлета? Петюнчик взглянул на часы. 4 часа. Много еще. «Вас никто не видел, на всякий случай?» — спросил он Василия, хотя и так было понятно, что тот ответит. На самом деле его уже не интересовали подробности типа «видел, не видел». Было ясно, что теперь из России нужно отваливать как можно скорее, иначе ни с того ни с сего можно попасть в тюрьму за преступление, которого не совершал и даже не мыслил совершать. «Никто. Мы подогнали машину к самому подъезду, а потом посадили его так, что даже если кто и видел, то подумал, будто мы пьяного загружаем. Это в 8 утра-то? Было уже около 10. Я же просил вас, только заберите документы и все». Петюнчик никак не мог смириться с мыслью, что теперь он сообщник, пусть непреднамеренного, но все же убийства. «Мы так и хотели, но попали в дурацкое положение. Пришлось скакать с этажа на этаж. В подъезде то и дело появлялись люди. В это время все идут на работу. Чтобы сработать быстро и чисто, как только он вышел, мы его легонько по головке стукнули и затащили обратно в квартиру». «Кто стукнул?» «Петр Матвеевич, это не важно. Мы с Володей решили, что отвечать, если что, будем вместе». «Хорошо, стукнули вместе. Дальше что было?» Мы затащили его в квартиру и положили в прихожей. Забрали документы, потом нашли копии, еще поискали, нашли еще какие-то бумажки. Да вы их видели. А он все это время был жив? Мы не знаем, он не шевелился. Но потом, когда мы собрались уходить, я решил посмотреть. Он был уже мертв? Да, козлы. Но мы не хотели его убивать. Так получилось, слишком слабый он оказался. Слабый, сильный. Теперь мне ясно, что положиться на вас нельзя. Вы хоть понимаете, что натворили? Теперь Игнатьев обязательно свяжет этот ваш несчастный случай с убийством Сашки. И какие выводы он сделает? Поймет, что Иванов что-то знал и будет прав. Он допросит Зинаиду и узнает, что Андреев то утро собирался именно к ней. Петюнчик внезапно закончил свои рассуждения вслух. То, что в дальнейшем вытекало из всего этого, он предпочел додумать про себя. А вытекало следующее. От Зинаиды Игнатьев узнает, что речь шла о бумагах по наследству. Потом он займется наследниками и выйдет, что единственной законной наследницей на сегодняшний день является Элизабет. Что дальше? Дальше ему наверняка захочется проверить, а не причастна ли она ко всему, что случилось сначала с Хлебниковым, а потом с Ивановым. А как он проверит? Вызовет на допрос меня, поскольку я тут единственный, кто хоть как-то ее знает. Вызовет и начнет раскручивать. Потом возьмет подписку о невыезде. Они в Муре шустрые. Вот уж чего не хочется, так этого. Да, нужно рвать отсюда и поскорее. Петр Матвеевич. Петюнчик вздрогнул, испугавшись одновременно и голоса своего сотрудника, и тех мыслей, которые пришли ему в голову. Они никогда его не найдут. «Кого?» — переспросил Смирнов, хотя прекрасно было ясно, кого. «Ну, Иванова. Мы его спрятали так, что и сами вряд ли теперь отыщем. За пределами Московской области, между прочим. Хочешь, чтобы я вас похвалил? Нет, но пока нет тела, нет и дела». «А ведь он прав», — подумал Петюнчик. «Если труп не обнаружат, то Иванова, скорее всего, будут считать без вести пропавшим или сбежавшим. Нужно срочно придумать что-нибудь такое, что поможет Игнатьеву заподозрить во всей этой истории с Сашкой именно его. Сделал дело и смотал удочки». Тут Петюнчика внезапно осенило. «Вы квартиру закрыли?» — быстро спросил он стоявшего перед ним с опущенными глазами Василия. «Закрыли», — ответил тот, не понимая, к чему клонит шеф. «А ключ у вас?» «Найдем». «Что значит «найдем»?» — разозлился Петюнчик. «Так есть у вас ключ или нет?» «Ключ? Мы того вместе с Ивановым похоронили». «Понятно. Дважды козлы». «Да там замок никакой. Дверь открыть — пара пустяков. Придется открыть». «Но, Петр Матвеевич, это довольно опасно, если там уже побывали люди Игнатьева». «А с чего это им вдруг там бывать? Пока никто об Ивановском исчезновении не заявил, им там делать нечего». «Но нам нужно действительно спешить. Немедленно поезжайте туда. Возьмите вот эти бумаги». Петюнчик вытащил из принесенной Василием папки несколько листочков. «Это контракт, который Андрюша Иванов в свое время подписал с Сашкой относительно своей дочурки. Сделайте так, будто он хотел его уничтожить, но в торопях не проследил. Положите в раковину и немного подпалите. Досмотрите, чтобы весь дом не сгорел. Нужно, чтобы документ был читаемый. Скомкайте, подпалите и оставьте в раковине. Это все, что от вас требуется. Поезжайте немедленно. Сейчас сколько?» 6:22. «Давайте скорее, чтобы до основного подъема успеть. Досмотрите, не нагрязните там, чтобы никаких отпечатков или следов». «Слушаюсь, Петр Матвеевич». Василий взял бумаги и, по-военному, развернувшись на каблуках, исчез за дверью. Петюнчику тоже пора было собираться. Самолет в Вену вылетал в 9:45. Нужно было забрать Элизабет. Сам он имел билет на вторник. Оставалось всего 3 дня, но эти 3 дня предстояло еще прожить. Элизабет встретила его радостно. Было заметно, что Сашкину виллу она покидает с большим удовольствием. Еще бы! Провести 2 ночи под охраной милиции и его мафиозных на вид сотрудников безопасности и при этом постоянно испытывать чувство страха — такое времяпрепровождение не для слабонервных. В эту, как и в прошлую ночь, заснуть она так и не смогла. Поэтому, как только солнце чуть-чуть осветило крыши окрестных домов, Элизабет приступила к наведению порядка в своей внешности. Кроме этого, ей нужно было как следует подготовиться к приходу Петюнчика. В тот момент, когда в коридоре затилинькала знакомая ей мелодия, Элизабет была в полном блеске. Петюнчик почувствовал, что она едва дождалась, когда захлопнется входная дверь, чтобы броситься к нему на шею. Не боясь повредить макияж, она повисла на нем, крепко прижимаясь своей густо напудренной щекой к его слегка оттопыренному уху. От неожиданности Петюнчик оторопел. Заниматься любовью на Сашкиной вилле, когда за дверью их ждут охранники и милиция? Нет, это ему как-то не хотелось. Да и на самолет опоздать можно. Что это она вдруг? Неужели так сильно изголодалась за эту неделю? Он осторожно расцепил ее руки, опустил на пол и, чтобы не обидеть, крепко поцеловал в губы. «Устала?» — спросил он, пытаясь придать своему голосу как можно больше нежности. «Ужасно, Петр, я совсем не спала». «Ничего, в самолете выспишься». Элизабет пыталась расстегнуть рубашку у него на груди, но он, проявляя твердость, задержал ее пальцы и с чувством произнес: «Осталось 3 дня, потерпи. 3 дня, и мы навсегда будем вместе». «Хорошо, я потерплю». Она сделала шаг назад и опустилась в кресло. «Скажи мне, у тебя все в порядке?» «Кажется, все». «Почему кажется?» Элизабет почувствовала в его голосе неуверенность. «Да так. У тебя же все получилось, как ты мечтал, даже лучше, чем ты рассчитывал». «Я не думал, что все это произойдет так быстро. И именно тогда, когда я в Москве. Но какая тебе разница? Ты же тут ни при чем. Тебя же не подозревают, или...» Он заметил в глазах Элизабет беспокойство и поспешил ее успокоить. «Нет, конечно, с чего это вдруг им меня подозревать? Ты правильно говоришь, я вообще тут никаким боком». «Как же никаким?» — вдруг неожиданно для него спросила Элизабет. «А пистолет? Разве не ты организовал?» «Во-первых, я не знаю, из этого ли пистолета стреляли. Во-вторых, организовывал действительно я. Но при чем здесь убийство? Я помогал коллекционеру приобрести еще один уникальный, между прочим, экспонат. Кроме того, физически все исполняли другие. Так что до меня им не добраться. А если и добраться, то доказать ничего нельзя. Кто-то позвонил по Яркову, заметь, не я. Кто-то с ним встретился и продал оружие. Я тут ни при чем». «Ты говоришь, что, может быть, стреляли вовсе не из этого пистолета?» «Говорю. Уж очень все быстро и просто. Не верю я в такую удачу. Мало ли у Сашки врагов было. В Москве он появлялся редко. А счеты свести надо, вот и выбрали подходящий момент, когда он с друзьями расслабился». «А я в твою удачу верю. Тебе должно было когда-нибудь в жизни повезти. Вот и повезло. Радуйся». «Я и радуюсь, только вот...» «Что?» Элизабет уловила в тоне, которым говорил с ней Петюнчик, тревожные нотки. «Есть одна неприятная вещь. Я сначала не хотел тебе говорить, но теперь, думаю, тебе следует знать, чтобы быть осторожной только и всего. Говори, пока я здесь, может, смогу чем-нибудь помочь, а то улечу, и все». «Мои ребята случайно убили Иванова». «Что?» Элизабет незаметно для себя перешла на крик. «Как это случайно? Он что, сам под их автомобиль прыгнул? Или вместо мишени в тире встал? Зачем он вообще вам понадобился, этот Иванов? Какое он ко всему этому имеет отношение? Говори, у меня нет времени, скоро уже выходить надо». «Я тебе говорил». «Не ври. Ничего ты мне не говорил». «Говорил. Это вопрос о наследовании. Сашка удочерил Оленьку, ивановскую дочку от первого брака Зинаиды. Удочерил, но никому об этом не сказал. Все бумаги каким-то образом попали к Иванову. Мы хотели их у него забрать, но мои ребята перестарались». «Ну вы даете». Элизабет не знала, что сказать. «Это же чистое убийство. И ты в нем напрямую замешан». «Ничего я не замешан. Меня там и близко не было». «Не валяй дурака. Или как там у вас говорят? Не валяй Ваньку. Ты непосредственный заказчик. Тебя найдут и посадят. Подожди, я сейчас». Элизабет скрылась в туалете, а Петюнчик стал нервно прохаживаться по большому холлу в прихожей. Пора было выезжать. До Шереметьево отсюда 30 минут. Пока припаркуемся, пока дойдем до регистрации. Да, нужно было отправляться. Элизабет снова появилась в холле, серьезная и сосредоточенная. «Вот что, мы летим вместе и сейчас. У тебя паспорт с собой?» «Да, но я не могу». «Можешь, иначе они тебя схватят». «Ты пойми, это серьезно. Это тебе не пистолет организовать. Человека нет». «Вот именно», — спохватился Петюнчик, — «его нет. Никто его не найдет. Мало того, мы сделаем так, что и Сашкино убийство ему приписать могут. Убил и удрал. Пусть они его ищут». Элизабет немного успокоилась. «Они его спрятали?» «Да, надежно, никто не найдет». «А вот Сашкину смерть вы лучше туда не приплетайте». Задумчиво, гладя Петюнчика по лацкану пиджака, произнесла Элизабет. слишком наигранно все получается. Вполне могут подумать, что это подстроено, и не поверят. Не надо ничего делать. Оставьте все как есть. Нет человека и нет. Может, никто и не хватится. А хватится и что? Поздно, подумал Петюнчик. Бумаги уже у Иванова в раковине. А жаль. Она правильно рассуждает. Погорячился я. Зато как я тебя буду любить, когда прилечу во вторник. Он притянул ее к себе и жадно прошелся рукой сначала по груди, потом дальше вниз, по мягкому и податливому бедру. Ладно, оставайся пока в Москве. Она прижалась к нему плотнее. Но учти, эти 3 дня дорого мне будут стоить. На этот раз она отстранилась первой и, мягко шепнув ему на ухо «пора», направилась в комнату, чтобы взять небольшую сумочку, именно ту, с которой госпожа Элизабет Маутнер Мерлот Хлебникова 2 дня назад прилетела в Москву. Второе. Проснувшись в 8 часов утра, Виктор с наслаждением потянулся. Как же хорошо было просто лежать рядом с Людмилой, не двигаясь и никуда не торопясь, ощутить, наконец, недолгую свежесть летнего утра. Через час солнце перемахнет через соседнюю 12-этажку, и в квартире начнется очередная сахара. Он почувствовал, что отлично выспался, и подумал, как было бы хорошо, если бы с утра ему никто не позвонил. Виктор понимал, что вчера очень огорчил Людмилу, и что сегодня ему придется отрабатывать. И за вчера, и за всю прошлую неделю, которая из-за Сашкиной смерти действительно получилась скомканной и бестолковой. Отдуваться придется не только дома, но еще и на работе. Осторожно, чтобы не разбудить жену, он прошел в детскую. Алешка спал ангельским сном младенца, руки раскинуты в сторону, ноги на подушке. Виктор прикрыл его одеялом, подхватил со стола в гостиной мобильник и пошел бриться. Он не хотел, чтобы Людмила проснулась, если вдруг кому-либо взбредет в голову позвонить ему в такую воскресную рань. И поступил правильно, потому что не успел намазать пеной одну щеку, как раздался звонок. Виктор быстро набросил на мобильник полотенце, потом плотно прикрыл дверь и присел на край ванны. Звонил майор Игнатьев. «Привет, капитан. Не спишь?» «Теперь не сплю», — промямлил в ответ расстроенный Виктор. «Тогда извини, что разбудил». «Что, перезвонить позже?» «Да нет, я встал уже». «Послушай, капитан, у тебя случайно нет фотографии Елены Журавлевой?» «Откуда у меня?» «Ясно, придется у Пояркова просить. Я не хотел к нему обращаться, сам понимаешь, жена за решеткой, да и у него самого впереди большие неприятности. Мне нужно ее моим коллегам в Будапешт отправить. Мы их сразу запросили, но вот вчера оттуда звонили, спрашивают фотографию, а у нас только авировская, паршивая, черно-белая, да еще 4-летней давности». «Ничем не могу помочь, Дмитрий Владимирович. Я ведь не с ней, а с ее сестрой вместе учился». «Ну, а потом у меня и Наташина фотография, если и есть, то только в школьном альбоме. 15 лет назад снимались». «Ладно, извини, капитан, иди досыпай. Да я бреюсь уже, но все равно». И тут Виктора осенило. «Дмитрий Владимирович, фотографии есть у Павловского. Помните, я вам говорил, он ее снимал?» «Теперь вспомнил. Это идея». «Но я боюсь, там такие кадры. А ты не бойся. Нам она только по плечи нужна. А что там у нее ниже, пусть твой Павловский себе оставит. И вот что, лучше ты сам у него фотографию спроси, а то мне лицо официальному, да еще из мура, он может ее голую не показать». Виктор услышал, как Игнатьев громко рассмеялся. «Сделаешь? Только это срочно!» «Дмитрий Владимирович, сегодня воскресенье!» «Слушай, капитан, такие товарищи, как совесть и правда, выходных не знают. К сожалению, не знают выходных и многие другие, убийцы, например. Ты понимаешь, что я имею право вот прямо сейчас поехать в редакцию Павловского и учинить там обыск? Думаю, что найду много интересных снимков, и не только одной Журавлевой. Ты своему Павловскому ножку не подставляй. Звони ему срочно, пусть поторопится. Я фотографии обещал к 10 утра переправить, и я их переправлю. Виктор понял. Самое лучшее, что он может сейчас сделать, это немедленно позвонить Павловскому и попросить его подъехать на работу. Если все будет удачно, то майор Игнатьев к 10 часам получит то, что хочет. Если нет, Степе придется оправдываться в муре. «Хорошо», — согласился Виктор, — «я сейчас постараюсь с ним связаться». «Постарайся, капитан, постарайся, я буду ждать твоего звонка в офисе. У меня здесь куча дел». Небритое, слегка опухшее лицо Степы лучше всего говорило о том, что на поездку в центр города, а тем более на работу в это воскресное утро, он никак не рассчитывал. «Привет, старик!» — промычал он сквозь зубы, отвечая на рукопожатие. «Что, заколебали тебя эти сыскари? Говорил я тебе, держись от них подальше. Теперь так и будешь для них шишки из огня вытаскивать». «Каштаны!» — улыбнулся Виктор. «У нас каштанов нет, одни шишки. Это ведь тебя Игнатьев прислал? Небось сказал, что если не привезешь Ленкиных фотографий, то он всю мою лабораторию наизнанку вывернет, а меня самого за производство и распространение порнографии в тюрьму посадит». Не совсем так. Виктор был удивлен Степиной прозорливостью. «Так-так, я знаю, не увиливай. Только вот что тебе скажу, а ты это своему Игнатьеву передай. Никакой порнушки у меня нет и никогда не было. Я этим не занимаюсь и не занимался. Все, что он здесь найдет...» — Степа порылся в кармане и выудил оттуда связку ключей. «Все, что он здесь откопает, это нормальная, разрешенная Минпечати эротика». Они вошли в ту же темную, без окон и дверей, лабораторию. Степа включил свет и закрыл дверь. «Ну, давай по маленькой за воскресенье», — он вопросительно посмотрел на Виктора. «Давай», — неожиданно для себя ответил тот. Степа разлил водку и отодрал крышку от банки с черной икрой. «Извини, ни хлеба, ни масла. Будем кушать ее ложкой». «А икру тогда чем?» — сострил Виктор, и они оба опрокинули по 50 граммов. «Что, торопишься?» — закусив икрой, спросил Степа, глядя, как Виктор нервно посматривает в сторону стены, на которой впервые увидел фотографию Леночки Журавлевой. «Честно говоря, да. Тогда получай». Степа, словно фокусник, запустил руку в один из выдвижных ящиков и выудил оттуда объемную пачку фотографий. Виктор принял у него пачку. Это были профессионально сделанные снимки довольно приличного размера. 30 на 80, прикинул Виктор, вглядываясь в первый снимок. На нем красивая женщина, по всей видимости, это и была Леночка Журавлева, возлежала грудью на перилах лестницы, крутой спиралью, уходящей в необозримое пространство. Грудь была видна хорошо, а вот лицо наполовину прикрыто полупрозрачной шалью. «Это не подойдет», — про себя отметил Виктор. «Да отдай ты ему все», — как бы читая его мысли, предложил Степа. «Пусть сам разбирается, если ему хочется». «Точно!» Откровенно обрадовался Виктор, наблюдая, как Степа разливает по второй. «Только мне не надо, я за рулем». «Я тоже». «Когда за рулем, не пью», — убедительно сказал Степа. «Только до и после». Пока Виктор просматривал фотографии, они выпили по второй. «Уже 9», — сказал Виктор, загребая приличную ложку икры. «Я позвоню Игнатьеву, пока он сюда наряд не прислал». «Звони», — разрешил Павловский, прикидывая, как лучше разделить на двоих оставшуюся на дне бутылки водку. Виктор набрал номер и доложил Игнатьеву о том, что фотографии у него. Он спрашивает, когда они были сделаны. Все еще прижимая трубку к уху, спросил Павловского Виктор. «В ту среду!» — моментально отозвался Павловский. «Не валяй дурака!» — зашипел на него Виктор, теперь уже прикрывая микрофон ладонью. «Сколько лет назад? 3-4 года?» «Я тебе говорю, в прошлую среду!» Виктор опустил телефон. Он не понимал, что такое несет Павловский. «Ты что, фотографировал Лену Журавлеву на прошлой неделе?» «Да, вот здесь, на твоем месте, сидела и пила со мной не водку, правда, а коньяк, знаменитая в будущем модель Леночка Журавлева. Ты что на меня так смотришь? Что-нибудь не так?» «Нет, не переживай, у нас с ней ничего такого не было». «Дмитрий Владимирович», — вместо ответа сказал Виктор в трубку, — «я перезвоню вам через 5 минут. Фотографии, похоже, совсем свежие». Не дожидаясь согласия Игнатьева, он отключился. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Понимаю. А ты?» «А я нет. Леночка Журавлева умерла». «Да ты что?» Степа даже привстал со стула. «Наташка ездила к ней в Венгрию на похороны. Точнее, не на похороны, а... Скажи мне, ты действительно видел ее на прошлой неделе?» «Да, видел». Степа был то ли огорчен, то ли обескуражен, но настроение у него явно испортилось. Она сначала позвонила и спросила, не бросил ли я заниматься фотографией, но я, естественно, догадался, что девочка на мели и что ей срочно нужны деньги. Сам понимаешь, никто из них запросто так раздеваться не станет, только ненормальный, хотя и такие тоже встречаются. Продолжай, не отвлекайся. Она пришла, и я сделал вот эту серию. Степа кивнул на фотографии. Мы назвали ее «Путь наверх». Договорились, что если это хорошо пойдет, то снимем и вторую «Жизнь наверху». Ну, знаешь, как у Брейна. Примечание. Джон Брейн. Годы жизни 1922-1986. Английский писатель. Конец примечания. «Я не читал», — задумчиво отозвался Виктор. «Она что-нибудь тебе говорила?» «Говорила». Не молчала, конечно. «Говорила, что долго в Москве не задержится, что в Венгрии у нее прекрасная работа, что денежные затруднения у нее временные. Все врала, конечно». «Да». Виктор забрал фотографии и поднялся. «Я поеду». «Хорошо», — согласился Павловский. «Я тоже пойду. Только давай на пасашок, я уже разлил. Или нет? Давай за Леночку. Жалко девчонку. А Наташка как? С ума сходит, наверное». «Наверное», — подумал Виктор, но Павловскому ничего не ответил. Врать ему не хотелось, а рассказывать о том, что Наташка сейчас сходит с ума совсем по другому поводу, он пока не имел права. В камере предварительного заключения... «И так есть достаточно раздражителей, чтобы запросто свихнуться», — подумал он, надолго задержав во рту последний и самый горький глоток водки. Третье. Все случилось в считанные секунды. Зинаида с Оленькой переходила дорогу. Двое переодетых в штатское сотрудников милиции находились от них на расстоянии 5 метров. На пешеходном переходе были еще люди. Серый «Опель» с диким ревом оторвался от противоположного тротуара и резко затормозил прямо на белых пешеходных полосках, на какое-то время разделив своим корпусом охрану и охраняемых. Заметив несущуюся прямо на них машину, Зинаида закричала, схватила дочку за руку и плотнее прижала к себе. Двери распахнулись, и двое мужчин в черных масках моментально оказались рядом. Один из них обхватил девочку за пояс, а второй, ни слова не говоря, ударил Зинаиду в лицо. Она отпустила Оленьку и упала на асфальт прямо под колеса. Теперь уже закричала девочка, Ее крик разбудил оторопевших от неожиданности сотрудников милиции, которые дружно бросились к машине с противоположной стороны и вцепились в дверные ручки. Двери не поддавались. Тогда один из них проломил локтем боковое стекло и попытался открыть двери изнутри. Навстречу ему ударил выстрел. Милиционер отпрянул и упал на землю. Пока второй охранник оббегал машину, «Опель» рванул с места. Заднее колесо поехало по ноге Зинаиды. Та дико закричала. В это время оставшийся на ногах сотрудник милиции успел выхватить пистолет и, встав на одно колено, несколько раз выстрелил вдогонку. Одна из пуль попала в стекло, и оно разлетелось на тысячи крохотных кусочков, обдав белым и колючим дождем всех находившихся в машине. «Не стреляйте, лежа на земле, что было сил!» — закричала Зинаида. «Не стреляйте! Там ребенок!» Милиционер опустил пистолет. Стрелять было уже бесполезно. «Опель» удалился на такое расстояние, на котором попасть в него, не рискуя задеть кого-нибудь из прохожих, было просто невозможно. С земли, зажимая рукой кровоточащую рану на щеке, поднялся его напарник. «Коль, ты в порядке?» — спросил первый, не обращая внимания на распластавшуюся между ними Зинаиду. «Не знаю», — ответил тот, наклоняясь над лежащей без движения женщиной. «Что с ней?» «Посмотри сам, я вызываю дежурного. Давай». Вокруг них постепенно собиралась толпа. Кто-то помог Николаю перевернуть Зинаиду на спину, кто-то подложил ей под голову свернутую в несколько раз матерчатую сумку. Когда она открыла глаза, то увидела прямо перед собой неприятное лицо какого-то бородатого мужчины. Закричала и снова потеряла сознание. «Давайте носилки», — сказал мужчина, выпрямляясь. «Похоже, есть переломы, но ничего смертельного. Куда везти? Кто-нибудь из родственников есть?» Вместо родственников подошел Николай. Толстая белая повязка на щеке мешала ему говорить. «Везите в Склифосовского. Я сейчас позвоню, туда пришлют охрану». Когда майор Игнатьев узнал о случившемся, он побледнел от злости и сжал кулаки так, что шариковая ручка, которую он держал в руке, с пластмассовым хрустом разлетелась на мелкие кусочки. «Кому они будут звонить?» «Иванова нет. Зинаида в больнице. Хлебников убит. Они что, газет не читают? С кого они собираются спрашивать выкуп?» «Не будут они никому звонить», — хладнокровно откликнулся на этот крик души, стоявший в углу кабинета Игорь Молчанов. «Им не нужен выкуп. Они ее просто убьют, и все. Дело ведь в том, что пока она жива, часть хлебниковских миллионов по закону принадлежит ей. А если ее нет, все наследство плывет в одни руки». «Маутнер Мерлот?» «Думаю, да». «А чего же они ее там прямо на улице не расстреляли?» Это вмешался в разговор Женя Вольнов. «Зачем огород городить и похищать ребенка, если все равно собираешься его убить?» «Этого мы знать не можем», — задумчиво проговорил Игнатьев. «В любом случае нужно срочно звонить в Шереметьево». Он схватился за телефонную трубку. «Сколько сейчас?» 10:30. «Во сколько рейс на Вену?» «Не знаю». «Это майор Игнатьев из Мура. Срочно задержите рейс на Вену. На борту самолета возможный убийца». «Уже вылетел?» «Понятно». «Нет, не надо ничего сообщать пилотам. Мы сами свяжемся с австрийцами». Игнатьев повесил трубку. «Она уже улетела», — сказал он, обращаясь больше к самому себе, чем к находящимся в его кабинете сотрудникам. «Надо же, какой прокол!» 4. Петюнчик ожидал звонка от Элизабет, поэтому трубку схватил быстро и с удовольствием. «Смирнов». В трубке тишина, потом короткие гудки. Через 5 минут снова звонок. «Смирнов». «Здравствуйте, Смирнов». Мужской голос, насмешливый, глухой, озлобленный. У нас есть для тебя подарочек. Кто говорит? У Петюнчика не было настроения играть в телефонные игры с какими-то идиотами. Кто надо? Это не твое сопливое дело. У нас Сашкина дочь. Если ты хочешь в последний раз сделать приятное своему бывшему шефу, собери 500 тысяч и сегодня вечером передай нам. Взамен получишь ее живую и здоровую. Кто говорит? Не твое собачье дело. Твое дело было задницу у Сашки подтирать. Но оно все кончилось. Теперь Зинку можешь себе забирать, да и дочурку его тоже. Только не забудь, стоить это будет для тебя пустяк. Всего 500 000 баксов. Идет? Петюнчик взял себя в руки. Могу я поговорить с Оленькой? Конечно, только недолго. У нас на телефон смета не рассчитана. В трубке раздался заплаканный голос Оли. Дядя Петя, забери меня отсюда. Дядя Петя, что с мамой? А что с ней? Ты в порядке? Она попала под машину. Дядя Петя, что с мамой? Трубку снова взял незнакомый мужчина. Поговорил? Поговорил. Где и как я передам вам деньги? Наличными. Ясно, что не банковским переводом. Когда они у тебя будут? А что с Зинаидой? Я спрашиваю, когда ты будешь готов? 2 часа. Хорошо, только сам понимаешь, никаких глупостей. Если почувствуем, что ты заложил нас легавым, девочку утопим в Москве-реке, понял? Понял. Так как мне передать вам деньги? Сначала ты их получи. 2 часа мы тебе перезвоним. В трубке раздались короткие гудки. Петюнчик задумался. Ему не нужны были эти 2 часа. Деньги лежали здесь, в несгораемом шкафу, спрятанном за стойкой в ванной комнате. На секунду в его голове промелькнула мысль о том, что если Оленька вдруг исчезнет, это только ему на руку, отпадет столько ненужных проблем. Но мысль эта пронеслась у него в подсознании и тут же исчезла. К Оленьке он относился, если не как к дочери, то уж точно как к любимой племяннице. Он знал ее с того момента, когда она только училась ходить, и хорошо помнил, как они с Сашкой, сидя в разных углах комнаты, запускали Оленьку от одного к другому, соблазняя цветной обложкой от шоколадки Аленка. Потом была Венгрия, где они жили почти как одна семья. Он вспомнил, как она рыдала на коленях у Зинаиды, когда они бежали оттуда в Сашкином «Фольксвагене». Нет, он не мог допустить, чтобы с ней обошлись, как с бездомной собачонкой. Если надо, он заплатит выкуп. Вопрос был в другом. Стоило ли ему в это ввязываться? Не передать ли все майору Игнатьеву, и пусть крутится как может? Нет, риск слишком велик. А где он слышал этот голос, этот приглушенный хрипловатый говорок, такой узнаваемый даже через носовой платок? Петюнчик изо всех сил напрягал память, но вспомнить никак не мог. Нужно было собираться. За его домом явно следили, и похитители ожидали, что он отправится за деньгами. Нельзя их настораживать, иначе ничего не получится. Куда же ему поехать? Логичнее всего в офис на Ленинском. Петюнчик позвонил и вызвал охрану. Потом зашел в ванную комнату, открыл на полную катушку кран, достал второй мобильник, тот, которым он не пользовался еще ни разу в жизни, уселся на краю ванны и, словно заправский гангстер, набрал номер. Звонил он Виктору Рыбакову.